не хотели, чтобы мы узнали про ваше путешествие, верно? Нам нужно обсудить кое-какие дела. Мои люди знают мои планы, а мои, видимо, нет, прошу прощения. Нам нужно поздороваться с гостями, прежде чем вернуться на виллу». «Это было жестоко», — прошептала Пилар. «Вы так думаете?» Чарующую улыбку опытного соблазнителя сменили ледяной взгляд и жесткая усмешка. Впрочем, это не делало Дэвида менее привлекательным. «Даже если не принимать в расчет, что он никогда мне не нравился, я теперь главный менеджер и обязан быть в курсе, если один из руководящих работников уезжает из страны. Он несколько дней скрывался от меня и избегал моих звонков. Я такого не прощаю. До сих пор он ни перед кем не отчитывался. Придется привыкнуть». Дэвид поднял голову и увидел Тайлера, как и всем остальным. «Вы сильно помогли бы мне, если бы представили кое-кому из присутствующих, а то люди ломают себе голову, что я здесь делаю». Тай пытался быть невидимым. Он ненавидел большие сборища. Там было слишком много людей, с которыми нужно разговаривать, но слишком мало тех, кому было что сказать. Он уже составил план. «Час на винодельне, час в доме. А потом можно будет улизнуть к себе, немного послушать радио и лечь спать». Насколько он мог судить, музыка была слишком громкой, винодельня слишком многолюдной, а угощение слишком обильным. Впрочем, он не без удовольствия следил за нарядными людьми, которые лезли из кожи вон, чтобы выглядеть лучше тех, с кем они разговаривали. Это слегка напоминало игру, по крайней мере, до тех пор, пока можно было скрываться среди относительно терпимой публики. Он следил за маленькой драмой, разыгравшейся между Пилар и Рене. Тайлер любил Пилар и ради нее готов был выйти из своего угла. Но его опередил Дэвид Каттер. Вообще-то Каттер раздражал его, но нужно было отдать ему должное. Действовал этот малый быстро и решительно. Этот поцелуй руки — просто находка. Похоже, Рене и Авано изрядно приуныли. А то, что он сказал, быстро стерло с лица Авана идиотскую ухмылку. «Авана всегда был задницей», — подумал Тайлер, пригубив бокал. «Но теперь, когда его науськивает Рене, он может стать опасным. И если Каттер сумел поставить его на место, наверное, с ним стоит иметь дело». «Почему вы стоите здесь совсем один?» Тайлер опустил глаза и мрачно посмотрел на Мади. «Потому что я вообще не хотел приходить сюда». «Почему? Вы взрослый. Вы можете делать, что хотите». «Девочка, если ты так думаешь, то тебя ждет сильное разочарование». «Кажется, вы сердитесь». «Не кажется, я действительно сержусь». Она вытянула губы, посмотрела на него и кивнула. «Окей, можно мне глотнуть из вашего бокала?» «Нет. В Европе детей приучают к вину». Девочка в черной одежде и уродливой обуви говорила таким серьезным тоном, что Тай чуть не рассмеялся. «Тогда отправляйся в Европу. Здесь это считается преступлением». «Я была в Европе, но почти ничего не помню. Собираюсь слетать туда еще. Может быть, немножко поживу в Париже». Я разговаривала с виноделом, мистером Дальвекио. Он сказал, что вино — чудо и в то же время химическая реакция. Это правда? Правда. И в то же время ни то, ни другое. Так и должно быть. Я хочу провести эксперимент и думаю, что вы сумеете мне помочь. Тайлер изумленно заморгал. Оказывается, эта хорошенькая, но ужасно одетая девочка обладает пытливым складом ума. «Что? А почему бы тебе не поговорить с отцом?» «Потому что вы винодел. Я хочу взять несколько гроздев, положить их в сосуд и посмотреть, что получится. Потом возьму другой сосуд с тем же количеством ягод и кое-что добавлю.